Глава 7. Слова Ефима об истинной дуэли прозвучали как смертный приговор. Шок от них ударил по толпе физически ощутимой волной. Я видел, как люди отшатывались, словно от вспышки огня. Как на лицах проступал животный ужас. Представитель барона стоял неподвижно несколько секунд, затем тяжело вздохнул и медленно кивнул. «Я, Николай Остапов, представитель его светлости барона Валентина Красногорского», произнес он официальным тоном, который прозвучал как погребальный колокол. «Засвидетельствовал вызов на истинную дуэль во славу короля Алариха». Каждое слово падало в тишину, как камень в пропасть. Ольга ахнула и схватилась за сердце. Тимофей побледнел, понимая, во что это превратилось. По толпе прокатился приглушенный стон. Люди начали переглядываться и шептаться. «Макс!» — прошептала мать, хватая меня за руку. «Истинная дуэль! Боже мой! Что он наделал? Этот гад! Моя б воля вскрыла бы ему глотку!» В ее голосе звучал не только страх, еще и ярость. Ольга знала, что это значит, и это пугало ее. «Да что еще за истинная дуэль?» Всеволод подошел ко мне, его лицо было серьезным, как никогда. «Парень», — сказал он тихо, но я уловил нотки сочувствия в его голосе. «Похоже, ты довел Ефима до отчаяния. Постарайся не сдохнуть». «Вот так просто?» Я усмехнулся. «Нет», — покачал головой мастер. «Не просто. Но истинная дуэль не может быть отклонена. Это древний ритуал». «Отлично. Из огня да в полыми». Старик все еще тяжело дышал после своей вспышки, но в его глазах горел безумный огонек. «Так», — Всеволод оглянулся. «Тебе принадлежит право выбора места поединка. Подумай хорошо, парень. От этого может зависеть твоя жизнь». «Выбор места». Мой мозг заработал с лихорадочной скоростью. Местность — это половина успеха любой охоты. Нужно анализировать не эмоциями, а холодным расчетом. У меня есть рыси стихии воздуха. Их главные преимущества — скорость, маневренность, способность использовать воздушные потоки. Что им мешает? Замкнутые пространства, препятствия, которые ограничивают движение. У Ефима... Черт, я даже не знал, кого он может выставить, кроме какой-то лесной фурии. Но он опытный зверолов третьей ступени. Значит, его питомцы будут сильными. Возможно, тяжелыми, полагающимися на грубую силу. Может, и не все, но все-таки. Открытое пространство. Вот что мне нужно. «Вон тот пустырь», — сказал я решительно и указал пальцем. «Ближе к опушке безопасной зоны». Всеволод задумчиво кивнул. «Понятно». Ефим злобно усмехнулся. «Думаешь, открытое место тебе поможет, мальчишка? Ты даже не представляешь, с кем связался». «Увидим, седой», — ответил я спокойно, намеренно растягивая последнее слово. Эффект превзошел ожидания. Лицо Ефима перекосилось от ярости, а руки на трости задрожали. Я запомнил его реакцию и решил проверить. Николай Остапов поднял руку, привлекая внимание толпы. «Истинная дуэль состоится на выбранном участке», — объявил он. «Все желающие могут быть свидетелями, но вмешательство в ход поединка карается законом». Толпа заволновалась. Люди переглядывались. Кто-то уходил во свояси. Но многие начали медленно двигаться в сторону пустыря. Не хотели пропустить такое событие. Барут подошел ко мне и крепко сжал плечо. «Макс, ты хоть что-то знаешь о дуэли?» «Вот сейчас расскажете». Я попытался улыбнуться. Вышло криво. «Как ты сохраняешь такое спокойствие? Это же истинная дуэль!» Его голос дрожал. «Там же...» «Да не тяни ты резину!» Всеволод мрачно ответил за Барута. «Бой до смерти». Холодок пробежал по спине. «Значит, действительно ставки максимальные». Тимофей подошел к матери и что-то тихо сказал ей. Ольга кивнула и выпрямила плечи. В ее глазах читались страх и боль, но подбородок поднят, а спина прямая. Словно готовилась проводить мужа на войну. «Макс». Я подошел к ней, и она крепко обняла меня. Ее руки дрожали, но объятие было сильным, отчаянным. Я почувствовал, как она прижимается ко мне всем телом, словно пытаясь передать мне свою силу. В этот момент что-то теплое разлилось в моей груди. Та же самая защитная ярость, которую я чувствовал к своим питомцам. «Сынок, ты вернулся из опасной зоны живым», — прошептала она. «И сейчас справишься». В ее голосе не было просьбы, только железная уверенность. Та самая материнская вера, которая способна двигать горы. «Обещаю, мама», — прошептал я ей в волосы, и это слово впервые само сорвалось с губ. «Все будет хорошо». Она отстранилась и посмотрела мне в глаза. На мгновение ее лицо дрогнуло, но тут же снова стало твердым. Процессия тронулась с места. Впереди шел Николай Остапов с факелом, за ним Всеволод со своим огромным волком. Ефим плелся следом, опираясь на трость, но в его походке чувствовалась какая-то зловещая решимость. Я шел в окружении поддерживающих меня людей — матери, Тимофея, Барута, Стёпки. Актриса молча двигалась рядом. Ее серебристая шерсть поблескивала в свете факелов. Красавчик сидел у меня на плече, напряженно принюхиваясь к ночному воздуху. За нами текла река людей с факелами. Весь этот ночной ход напоминал похоронную процессию, и мысль о том, чьи именно это могут быть похороны, неприятно царапала сознание. Пока толпа медленно двигалась к пустырю, мать не отходила от меня ни на шаг. «Сынок», — заговорила она тихо, чтобы никто не слышал. «Ты ведь совсем не знаешь правила истинной дуэли». «Только то, что это бой насмерть», — ответил я. Ольга покосилась на Ефима, который шел впереди, опираясь на трость, затем придвинулась ближе. «Это не просто поединок между двумя людьми. В нем участвуют еще и все питомцы. Полный состав против полного состава». Тимофей, шедший рядом с нами, угрюмо кивнул. «Твоя мать права. Ефим может выставить минимум 3-4 зверя, может и больше. А у тебя всего...» Он замолчал, глядя на актрису и красавчика. «Немного, да?» — тихо сказал я. «Против стаи Звероловы третьей ступени». Тимофей покачал головой. «Да уж, и не отказаться». «Я уже знаю». Всеволод сказал. Мать крепче сжала мою руку. «Все из-за татуировок, сынок. Они живые, связаны с магией. Если ты откажешься от принятого вызова, твои звери почувствуют трусость, и тогда...» Она запнулась, словно не решаясь произнести слова вслух. «Тогда что?» «Твои собственные питомцы либо откажутся тебе подчиняться, либо убьют тебя сами». Мрачно закончил за нее Барут. «Таковы законы магии раскола. Никто не знает, почему это так работает. Отец рассказывал, как видел одну такую дуэль в драконьем камне, где восседает его светлость». «Прекрасно. Магия сама принуждает к бою». «Но это же несправедливо!» Выдавил Стёпка, который шел с раскрытым ртом и впитывал информацию, как губка. «Тогда любой сильный мастер может просто убить слабого зверолова. Так получается. Вызвал на дуэль и кранты». Тимофей задумчиво покачал головой. «Это возможно. Но оглянись, в каком мире ты живешь. Гигантский лес и лишь три королевства на отшибе. Вы живете в такой глуши, что еще даже не нюхали настоящего страха. Ну ладно, отвечаю на твой вопрос. Вызов с заведомо огромным преимуществом считается бесчестным. Такого дуэлянта после победы могут объявить вне закона, лишить всех прав. Возможно, здесь как раз такой случай. Ефим явно сорвался. Все зависит от силы, которую дуэлянты покажут. Так что таких глупых вызовов почти не бывает. Ведь никто не знает, сколько у соперника духовных питомцев. Риск. Поэтому Николай обалдел, да и все остальные тоже. Даже если Ефим победит, возможно, не все для него закончится хорошо. Он посмотрел на меня оценивающе. «Ефим рассчитывает на свой опыт и количество питомцев», — продолжал торговец. «Но ты поймал королевскую рысь в одиночку. Это говорит о незаурядных способностях». Актриса тихо заурчала, чувствуя мое напряжение. Я погладил ее по голове, успокаивая и себя тоже. «Все будет хорошо, мам», — сказал я Ольге, видя, как она сжимает губы. «Я же вернулся из опасной зоны», — сама сказала. Она крепко сжала мою руку, но ничего не ответила. Тимофей добавил. «Макс, запомни главное. В истинной дуэли нет запретов. Ловушки, обман, местность, зелье — все оружие. Единственный закон — победить или умереть». «Понял», — кивнул я, мысленно просчитывая тактические комбинации своих зверей. «Господи, Макс!» — ошалело выпалил Степка. «У тебя же нет ни одного эликсира!» Тимофей тяжело выдохнул, качая головой. «Парень, я видел таких дуэлей не так уж и мало. И выживал в них тот, кто лучше использовал связь со своими зверями. Не сила решает исход, а понимание между звероловом и его питомцами. Пользуйся советом». Это было и вправду полезно. Связь у меня с питомцами была крепкой, особенно после всего, что мы прошли вместе. Виола все это время плелась в хвосте процессии, но теперь ускорила шаг и догнала нас. Ее лицо было красным от злости. «Это все твоя вина!» — выкрикнула она, указывая на меня пальцем. «Да чего ты довел деда? Он так старается ради деревни! Надеюсь, он будет убивать тебя медленно!» «Заткнись, девчонка!» — устало сказал я. «Ты как слепая!» «Нет!» — она чуть запнулась. «Ты его довел! Ты специально...» «Шлеп!» Звонкий подзатыльник прервал ее тираду. Виола ошарашенно обернулась и увидела невысокую сгорбленную фигуру. «Ирма?» Из темноты к нам приближалась бабка. Ее серые глаза горели в свете факелов, а морщинистое лицо выражало такую ярость, что даже я невольно удивился. «Сеть, пиглица!» — рыкнула старуха на Виолу. «Рот закрой свой поганый!» Виола потерла затылок. Ее губы задрожали. «Ты не имеешь права меня бить! Я внучка старосты!» «А я бабка Зверолова!» — отрезала Ирма. «Если твой дурак-дед вызвал моего внука на истинную дуэль, то я твою пустую башку уму-разуму поучу!» Ефим услышал голос Ирмы, замедлил шаг и обернулся. Его лицо исказилось новой вспышкой ярости. «Старая корга! Не смей трогать мою внучку!» «А ты не смей трогать мою семью!» — огрызнулась Ирма, размахивая палкой. «Истинная дуэль против юноши! Да ты совсем сбрендил! Может, ты меня вызовешь? Мигом тебе в задницу ушканов-то с их иглами понапихаю, дряблая лиса!» Она повернулась к нам, и я увидел в ее глазах смесь ярости и беспокойства. «Вас было сложно не заметить, сапушки», — пояснила она, тяжело дыша. «Я собирала травы и увидела, как половина деревни движется к пустырю. Пока к вам пробиралась, услышала про истинную дуэль. Что за чертовщина тут происходит?» Мать быстро ввела Ирму в курс дела, рассказав о долге, обмане Ефима и вызове на дуэль. С каждым словом лицо старухи мрачнело все больше. Пока они говорили, я полностью погрузился в интерфейс звериного кодекса. Времени оставалось мало, и мне нужно было использовать каждую возможность для усиления стаи. Рыси были хорошо прокачаны и не имели свободных очков. Красавчика я просто исключил из планов. Выставлять горностая против звериной стаи зверолова третьей ступени равносильно убийству. В лесу его иллюзии работали как отвлекающий маневр, но на открытой заблокированной арене он станет легкой добычей. Здесь нужны клыки и когти. Да и навык иллюзий все еще имел достаточное время на восстановление. Истинная дуэль явно не для полезных питомцев. Но моих рысей катастрофически мало для такого противостояния. Актриса и режиссер — мастера скоростных атак и маневров, созданные для охоты в паре. В лобовом столкновении с превосходящими силами они долго не продержатся. Ефим наверняка выставит минимум 3-4 питомцев. Среди них точно будет его лесная фурия и ранга. Это основная угроза. Мне нужен танк. Кто-то, способный выдержать удар фурии и дать рысям время для маневра. Афина. Ее основная характеристика — сила. Сейчас ее 23, и я не знаю, сколько нужно до следующего порога, но Афина — питомец физический, хищник абсолютной мощи. Глупо добивать ей ловкость до следующего порога. Нет, только сила. Я уже столько рисковал за все это время здесь. Это уже вошло в привычку. У меня есть 11 своих очков и 4 у Афины. Я открыл ее характеристики и направил туда все 4 ее очка. Ничего не произошло. Значит, порог выше. Начал добавлять свои очки по одному. 28, 29, 30, 31, 32, 33 и, наконец... Характеристика «Сила» достигла третьего порогового значения 34. Навык «Невероятная мускулатура» улучшен до ранга И. Невероятная мускулатура. И. Пассивно. Значительное увеличение мускулатуры и выносливости. Увеличение габаритов. В потоковом ядре что-то сдвинулось. Мощная волна изменений прокатилась через связь, и я почувствовал, как Афина реагирует на трансформацию. Ее дикая радость смешалась с чем-то большим, первобытным. Кошка становилась настоящим орудием войны. «Готово, хозяин», — прислала она яростный образ когтей, рвущих врага на части. У меня осталось 4 очка. Кому их дать? Я быстро проанализировал ситуацию. Режиссер — стратег. Его задача — тактическое превосходство. Актриса более подвержена риску прямого боя. Поэтому быстро направил 4 оставшихся очка в ее силу, чтобы получить хоть что-то. Другие параметры порога бы не достигли. Характеристика «Сила» достигла первого порогового значения 8. Навык «Связь» улучшен до ранга F+. Связь F+, пассивно. Ментальная связь с близнецом. Возможность использовать навыки брата. Расстояние умеренное. Ресурсы слегка расширены. Интересно. Их связь стала крепче. Актриса сможет чувствовать действия режиссера на большем расстоянии. Стоп. А минуту. Я резко остановился, едва не споткнувшись. Мой мозг, видимо, только сейчас полностью осознал. У актрисы и режиссера по 3 навыка. 3, а не 2, как у всех остальных зверей. Как я мог этого сразу не заметить? Настолько устал на той охоте, а потом все закрутилось в деревне. Да нет же. Я просто привык, что у Афины их 3, у красавчика аж 4. Но ведь эволюцию рыси я не проводил. Черт возьми! Так вот, что отличает королевских рысей от обычных. У всех питомцев всегда только 2 навыка, это незыблемо. Но у них 3. А если моя особенность экспериментальная эволюция может развить питомца до 4 навыков, то королевские рыси способны дойти до 5? 5 навыков у одного зверя. Такое вообще возможно? Хоть кто-то когда-либо видел подобное? Такие звери существуют? Афина получила мускулатуру благодаря эволюции, но исходно у нее тоже было не больше стандартного. Навыки прирученных питомцев случайны, но существует ли вообще хоть один полосатый едозуб с мускулатурой? Еще столько нужно узнать об этом мире. «Макс», — Ирма положила морщинистую руку мне на плечо. «Знаю, ты не посрамишь имя моего сына». Я посмотрел в ее серые глаза, увидел там холодную уверенность и кивнул. Процессия выходила на темный пустырь. Открытое пространство было окружено редкими деревьями. В этой полутьме дуэль была бы похожа на слепой танец смерти. Всеволод окинул площадку оценивающим взглядом и нахмурился. «Слишком темно». Он поднял руку, и воздух перед ним замерцал красноватыми искрами. Из груди вырвался сгусток пламенной энергии, который тут же принял форму птицы с огненными крыльями. Огненный орел 28 уровня взмыл в небо, описал широкий круг над пустырем и завис на высоте. Его пламенные крылья распростерлись, и весь пустырь озарился ярким светом, словно под солнцем. Тени стали четкими. «Вот так получше», — удовлетворенно кивнул мастер. «Боже мой!» — выдохнул Степка, задрав голову к парящей в небе огненной птице. «Макс, ты видишь это чудо? Духовный зверь из пламени! Что сегодня творится? За всю жизнь такого не видал!» «Когда еще друга на смерть посылают?» — усмехнулся я, и парнишка тут же осекся, бросив на меня мрачный взгляд. «А знаешь что? Мне даже не страшно за тебя. Оторви этой дряхлой крысе все лапы!» «Ого!» — я рассмеялся, чувствуя, как напряжение чуть отпускает. «Да ты настоящий мясник!» «Заслужил!» — мрачно буркнул Степка, покосившись на Виолу. «Одну его внучку жалко. Оказывается, вообще не врубается, что творится. Макс, размажь его!» Я хлопнул парнишку по плечу. Странно, но его слова почему-то успокаивали. Толпа расположилась полукругом у края поля, оставляя дуэлянтам огромное пространство пустыря. Люди перешептывались. Многие с благоговением смотрели на огненного орла, а еще держались на почтительном расстоянии. Оно и правильно — если кого заденет. Ефим медленно направился к центру площадки. Его походка изменилась. Исчезла привычная хромота. Опора на трость стала чисто символической. И тут я понял, что он никогда не хромал. Все это было частью его образа. В центре поля староста остановился и начал методично снимать с себя одежду. Когда он остался в одних портках до пояса, я с удивлением увидел фигуру, которая явно не соответствовала образу немощного старца. Тело было крепким, но с заметными следами возраста. Дряблая кожа на животе, седые волосы на груди, морщины на шее. Мышцы все еще были заметны под кожей, но уже не такие упругие, как в молодости. Видно было, что Ефим старался поддерживать форму, но годы размеренной деревенской жизни и пристрастия к вину оставили свой отпечаток. Время и образ жизни взяли свое. Я вспомнил, как он когда-то давно схватил меня за руку. Хватка была железной, пальцы сжимались как тиски. Никогда не стоит недооценивать противника. Всеволод шагнул на середину поля. «Дуэлянты, выберите оружие!» Григорий выступил откуда-то из толпы и протянул Ефиму длинное копье с острым стальным наконечником. Староста принял оружие обеими руками, проверяя баланс и хватку, а свою трость небрежно бросил в траву. Я крепче сжал рукоять отцовского ножа и вытащил его из ножен. Против копья у меня нет никакого опыта. А достаточно ли его у старосты? Давно ли он последний раз всерьез сражался сам? Да и Тимофей говорил правду. Истинную дуэль выигрывают питомцы. Что ж, придется поднапрячься. Благо, хотя бы с ножом умею обращаться. «Красавчик», — тихо сказал я горностаю, — «оставайся со Степкой. В этой схватке ты нам не поможешь». Зверек тревожно заскулил. Его маленькие коготки вцепились в ткань моей куртки. Через ментальную связь я чувствовал его смятение. Он хотел остаться, хотел защищать меня. «Иди, родной, не переживай». Я кивнул, и красавчик неохотно переполз на плечо Стёпки, постоянно оглядываясь на меня испуганными черными глазками. Николай Остапов встал между нами и поднял руку. «Во славу короля Алариха начинается истинная дуэль!» Прокричал он так, чтобы слышали все. «Правила просты. Сражение до смерти одного из дуэлянтов или пока один не сможет продолжать и получит пощаду. Участвуют все питомцы. Никаких ограничений. Да благословит сильнейшего сам король!» Он резко опустил руку. Эхо этого жеста прокатилось по ночному воздуху, как смертный приговор. «Начинайте!» Ефим не заставил себя ждать. Его глаза вспыхнули злобным торжеством. Воздух вокруг старосты задрожал, словно от невидимого жара, и из его груди начали вырываться темные потоки энергии. Я видел этот процесс впервые, как призывают всю свою стаю одновременно. Энергетические сгустки рвались из его тела четырьмя черными молниями, каждая толщиной с мою руку. Земля под ногами Ефима едва ли не затрещала от магического давления, а от него самого повеяло чем-то хищным. Первой материализовалась лесная фурия. Темная энергия взорвалась передо мной ослепительной вспышкой, а когда свет рассеялся, я увидел чудовище истинной магии раскола. Тело массивного льва, покрытое темно-коричневой шерстью с рыжими полосами, переходило в мощные орлиные крылья с широким размахом. Голова зверя представляла собой жуткую помесь хищной птицы и большой кошки. Орлиный клюв, способный перекусить кость, сочетался с львиной мордой и горящими желтым огнем глазами. Когти на лапах были длиной с мою ладонь и выглядели острее бритвы. Информация Звериного кодекса заблокирована. Эволюционный ранг — И. Уровень зверя — 21. Мое сердце ёкнуло. Но Ефим еще не закончил. Второй и третий сгустки энергии ударили в землю слева и справа от фурии, материализуясь в двух звездных волков. Красные глаза горели огнем, а оскаленные пасти обещали быструю смерть. Когда они двигались, от их лап исходило слабое мерцание, оставляющее едва заметные светящиеся следы на траве. Звездный волк. Эволюционный индекс F. Уровень 16. Звездный волк. Эволюционный индекс F. Уровень 16. Последний энергетический поток поднялся высоко в небо и превратился в ветряную сову. Она беззвучно парила над полем боя. Ее огромные глаза следили за каждым моим движением. Нет, красавчик точно проиграл бы в скорости, а тут еще и прямой воздушный враг. Он был бы скорее обузой, за которой придется следить. Толпа ахнула от такой демонстрации силы. Я слышал перешептывания зрителей, чувствовал их страх и восхищение. «Неплохая стая», — пробормотал Всеволод. «Четыре зверя. Но и у меня была пара козырей». Актриса выступила вперед, заняв защитную позицию между мной и армией Ефима. Ее серебристая шерсть стала дыбом, превращая рысь в сверкающий комок ярости. В горле зародился низкий вибрирующий рык. Ее мускулы под шкурой напряглись, готовые к молниеносному броску. «Афина», — мысленно позвал я кошку, чувствуя, как она рвется из потокового ядра. «Пора показать, на что ты способна». Я потянулся к своему внутреннему источнику энергии и выпустил ее. То, что произошло дальше, превзошло все мои ожидания. Воздух передо мной буквально взорвался. Энергия не просто истекала, она бурлила, кипела и ревела, словно живое существо, рвущееся на свободу. Потоки света закручивались в спираль, создавая электрические торнадо высотой в рост человека. В воздухе повис металлический привкус магии. Молнии сгустились, приобретая очертания огромного хищника. Я видел, как форма кошки материализуется из чистой энергии. Сначала костяк, затем мускулатура, потом шерсть и когти. Процесс был завораживающим и пугающим одновременно. Когда последние вспышки рассеялись, я увидел свою Афину и едва сдержал удивление. По толпе прокатилась новая волна возгласов, на этот раз изумленных и восторженных. Люди ахали и показывали пальцами на мою кошку. Даже Всеволод приподнял бровь, а его огромный волк заинтересованно принюхался. «Невероятно!» — прошептал кто-то из толпы. «Это... что это за тварь?» «Девочка, ты опять меня удивила».